Глава 7. Крайние и умеренно правые монархические организации. Социалистические партии на юге. Разгромленные в первый период революции правые организации, новые и занесенные рядом эвакуаций из Москвы, Киева, Одессы, широко раскинулись на территории вооруженных сил юга. Крайние правые партии группировались главным образом вокруг Русского собрания в Ростове. Всероссийский монархический центр, Военно-монархический союз, осколки Союза русского народа, Национально-либеральная партия и другие. Имея в своих рядах профессоров Озерова, Замысловского, Образцова, Лутковского, Всеволожского, генерала Комиссарова и других. В период атаманства генерала Краснова Русское собрание действовало открыто, обладало большими средствами и поддержкой со стороны власти. При генерале Багаевском оно работало конспиративно и добывало средства доходами от азартной игры в клубах. Идеология его известна. Отношение к нашей правительственной политике было сугубо отрицательным, а сфера действий – преимущественно военная, офицерская среда. В стороне. Но в тесной связи с собранием стояла строго конспиративная организация, пока недостаточного освещения, анонимный центр. Ячейки его были якобы во всех войсковых частях, и в числе прямых или духовных, закулисных руководителей называли некоторых старших генералов. К тому же лагерю принадлежало основанное известным священником Востоковым Братство Животворящего Креста. Официальный его устав гласил о духовно-нравственном воспитании народа, христианской взаимопомощи и защите святой православной веры. Фактически цели его были чисто политическими – борьба с жидомасонством и восстановление абсолютной монархии. Высший церковный совет относился совершенно отрицательно к братству и его не утвердил. Тем не менее, Востоков имел известное влияние на народ и собирал прозелитов своими проповедями, элементарно демагогическими, но отвечающими настроению момента. Негласно он издавал листовки и брошюры и совместно с генералом Ничволодовым пытался организовать в армии подпольные боевые дружины. Орден Святого Креста, затеи, не имевшие, впрочем, никакого успеха. Большая часть этих организаций имела ярко-германофильскую окраску. Непосредственно или через салон графини Игнатьевой, перенесенный в Новороссийск, они сообщались с однородными зарубежными группами и исподволь сеяли вражду к союзникам и идиллические и реальные надежды на помощь Германии. Одни из деятелей этого рода руководствовались корыстными побуждениями, будучи оплачиваемые Берлином, другие работали бонафиде, без всякого умысла. Работа крайних правых организаций, преимущественно подпольная, находила пути в народ и в армию не только через их ячейки, но и через правительственные учреждения. Любопытна в этом отношении переписка двух столпов Русского собрания. «Весьма рад вашей бодрости и успеху ваших работ. Максим Денисович тоже хорошо устроился, состоит в Осваге. Есть мои знакомые, которые состоят там, на должности, и получают по условию 3-4 тысячи в месяц, да еще свободно речами и лекциями зарабатывают 2-3 тысячи. А я сижу без должности, и потому не имею бумажки, которая гласит... Такое-то состоит агентом, пользуется проездом по железной дороге, имеет право произносить речи во всех местностях и так далее. Вот достаньте-ка мне такую бумажку. Конечно, лучше, если бы меня приняли куда-нибудь в штат на должность и жалование. Порекомендуйте-ка меня своим высокопоставленным знакомым. Мечта моя в том, чтобы нам, то есть вам, мне и Максиму Денисовичу, сблизиться. С подобными бумагами мы бы кое-чего понатворили. Из письма Образцова к Лутковскому, бывший редактор «Двуглавого орла», 14 июня 1919 год. Вероятно, усилия их не были бесплодны, потому что в августе информационная часть Освага отмечала. Что касается монархических партий и групп, близко стоящих к русскому собранию, таких насчитывается 19. То главное их внимание обращено на армию, где сосредоточена вся активная агитационная работа. Главным их орудием является отдел военной пропаганды. Они сумели посадить туда многих своих единомышленников, через которых распространяют свою литературу. Правда, делается это весьма осторожно и без ведома лиц, стоящих во главе отдела, через низших служащих. Крайние правые партии не захватывали организационно, численно широких кругов населения и армии. Офицерство участвовало в них преимущественно тыловое. Я знаю очень многих добровольцев, которые не слыхали никогда и названий этих организаций. О существовании некоторых из них я сам узнал только теперь при изучении материалов. Так как они не имели своей легальной прессы, так как периодически открывавшиеся газетки их быстро кончали свое существование от безденежья и в силу постановлений казачьих правительств. Но их подпольная агитация оказывала несомненное влияние, в особенности среди неуравновешенной и мало разбиравшейся в политическом отношении части офицерства. Эти организации делали попытки к объединению – правый блок, монархический блок, но расходились опять. У них был, однако, общий всем лозунг – самодержавие, православие и народность. Из предосторожности он не осложнялся необычайно трудными вопросами положительного государственного и социального строительства, а сводился к простейшему и доступному массе, оголенному от внешних туманных покровов императиву «Бей жидов, спасай Россию». Что касается отношения этого сектора к власти, оно было вполне отрицательным, но первое время, по крайней мере, выжидательным. Российская реакция в период успехов вооруженных сил Юга только готовилась, организовывалась, агитировала, собирала силы. Она избегала потрясений и откладывала счеты до Москвы. Она ставила себя в положение резкой политической оппозиции и для создания единого могучего фронта монархистов, считала единственно приемлемым, чтобы политическая линия Верховного командования Юга России – отрешилась от соприкосновения с кадетами и социалистическими элементами и заняла положение в центре между группой Шульгина и группами, стоящими правее ее. Доклад одного из лидеров крайних правых Варламова на имя генерала Лукомского, сентябрь 1919 года. Почвенность, корни и народная опора считались там элементами второстепенными. Многие разделяли тогда взгляд, правильно или нет, приписывавшиеся Пуришкевичу. К моменту окончательной победы над большевиками народная масса, усталая от пережитых потрясений, жаждущая порядка и возвращения к мирному труду, окончательно утратит свою роль главной движущей силы революции. Масса отойдет от политики. Но революция еще будет продолжаться. И взамен демоса на арене борющихся сил окажутся политические группы, кружки и партии, из которых каждый будет говорить от имени народа. Вот этим-то моментом и нужно воспользоваться для выхода на политическую арену. Взгляд, не лишенный проницательности. Умеренные правые круги не отличались такой активностью, как их соседи справа. Южно-русский национальный центр Шульгина после Одессы и до занятия Киева почти не проявлял деятельности, невзирая на личный вес и значение своего главы. Основною целью своей центр ставил борьбу с украинством, в каком бы виде оно ни проявлялось. Лично Шульгин играл серьезную роль и в особом совещании в дни кратковременного участия в нем, и в качестве руководителя влиятельной газеты «Великая Россия», и особенно ввиду близких отношений к Драгомирову, сначала председателю особого совещания, потом главноначальствующему Киевской областью. Также тихо шла работа Всероссийского национального союза Балашова – организации тождественной и конкурирующей с Южно-Русским национальным центром. Большой шум создавал вокруг себя Пуришкевич, перессорившийся со всеми правыми лидерами и насаждавший повсюду отделы своей народно-государственной партии, имевший главный источник комплектования среди обитателей курортов. Я был немало удивлен, найдя в делах ходатайство Управления Министерства внутренних дел о солидной субсидии Пуришкевичу, по-видимому, удовлетворенное отделом пропаганды. Умеренные партии можно назвать еще национально-либеральную партию, Флоренский, Замысловский, отколовшуюся от русского собрания, но не порвавшую с ним связь, Русскую национально-демократическую партию, Азанчевский, приехавший из Москвы и возбуждавший у властей сомнения. Общество «За Россию», покрывшее отделениями Ставропольскую губернию и отчасти Терскую область при содействии Освага. Единую Русь, Ольшевский и Светлый князь Голицын и так далее, принимали конституционную монархию, о чем говорили параграфы их программ, или заставляла догадываться формула непредрешения государственного строя. Но монархию разных толков. Так Балашов признавал двухпалатную систему, но без всеобщего избирательного права. Пуришкевич допускал конституцию и все свободы, причем, однако, в его программе все социалистические партии объявлялись антигосударственными. Народному просвещению придавался характер церковно-государственный, и даже кинематограф объявлялся государственной регалией. Все эти партии стояли на почве всемерной поддержки добровольческой армии и в известной, большей или меньшей, оппозиции к власти. Вначале правая оппозиция ограничивалась критикой, потом противополагала и мне, и моей деятельности определенное лицо и определенный политический курс. Партийной прессы в этом секторе, за исключением органов Шульгина, «Великая Россия» в Екатеринодаре, Ростове и «Киевлянин» в Киеве, не было. В Ростове выходила еще газета «Суворина», «Вечернее время», правая, беспартийная, отличавшаяся неожиданным подчас подходом к вопросам государственного строительства. Но относилась она с трогательной любовью к армии, пламенно защищая ее от всех ее врагов, и читалась офицерством весьма охотно. Среди умеренных правых партий также делались неоднократные попытки к взаимному объединению, к созданию русского национального блока. Главным инициатором являлась наиболее деятельная и, пожалуй, наиболее распространенная организация «Союз русских национальных общин». Во главе ее стояли некие Корватский, председатель Мелитопольского русского национального клуба, журналист, старейшина, и Панченко, заведующий пропагандой Союза. Занесенный из Малороссии, Союз обосновался в Ростове и к осени 1919 года имел 10 общин в важнейших городах Юга и несколько ячеек. Его идея, по словам руководителя, заключалась в том, чтобы связать русский национализм с радикальной прогрессивностью. Его пути намечены были через приходы, союзы землевладельцев, сельских учителей. Единения с этой средой союз не достиг. И национальную, свободную от инородческого капитала и участия кооперацию. Главное – церковные приходы. Возникшая еще в 1905 году мысль, что приход должен выйти из ограниченного круга религиозных интересов на арену политической борьбы, вновь возбудила живейший интерес в самых разнообразных кругах. Оживилась церковь. Но в то время как несколько талантливых проповедников Самвона из кафедры собраний стали сеять духовно-нравственные начала и будить в народе национальное чувство, другие... не менее вдохновенные пастыри, сели чистейшую демагогию и политическую нетерпимость. Поэтому-то высшее церковное управление и в особенности архиепископ Донской Митрофаний отнеслись с большой осторожностью к этому вопросу, учитывая возможность появления новых элеодоров. В конце концов, однако высшее церковное управление должно было уступить общественным настроениям и допустить публичные выступления отдельных священнослужителей на общественно-политические темы, но во всяком случае вне храма, под их личную ответственность. В приходе правая общественность видела новую базу для восстановления народной и государственной жизни, и потому в Союзе русских национальных общин, предвосхитившему эту идею, сошлись неожиданно элементы политически разнородные. Львов и профессор Алексеев, члены Центрального совета, связывали его с Советом государственного объединения. Скворцов, бывший редактор «Колокола», член Центрального совета, своим единомыслием и соучастием тесно переплетал его с братством Живого Креста. Присяжный поверенный Измайлов, юрисконсульт фирмы Второго, наиболее активный член ростовской общины, мрачно правый, протягивал от Союза крепкие нити к русскому собранию и погромному листку в Москву. Наконец, через генерала Батюшина, товарища председателя Совета и секретного сотрудника Освага, Союз искал покровительства и средств в военном управлении и в отделе пропаганды особого совещания. Приход оказался на распутье и мог стать не самодавлеющей силой, а орудием самой неожиданной политической комбинации. Съезд представителей умеренных партий были представители, кроме Союза русских национальных общин, Всероссийского национального союза, Южно-русского национального центра и старообрядческих общин, 14 июля в Ессентуках не привел к объединению их под тем благовидным предлогом, что устав национальных общин еще не разработан. Вопрос о создании блока был отложен. Но те диспуты, которые происходили в закрытых заседаниях, история прохождения в дальнейшем прогрессивных статей программы и интимные заявления руководителей Союза обличали в нем две, по крайней мере, ипостаси и резкую разницу между нутром и видимостью. Так, устав, переработанный впоследствии при участии людей несколько иного политического стажа и направления, Львова и профессора Алексеева, гласил: на почве полевения устава из состава Центрального совета вышел Скворцов. Форма правления в России не предрешается, но должна соответствовать национальному правосознанию русского народа. Эта формула покрывала единогласно принятой комиссией съезда лозунг борьбы за восстановление монархии во что бы то ни стало и вместе с тем полное разногласие в определении типа ее. От конституционной до просвещенного абсолютизма. Устав говорил о необходимости нравственного влияния Церкви Христовой на все стороны государственной жизни, слегка ретушируя неприкрытую клерикальную сущность государственной власти, проводимой на съезде. Полная и действительная связь Церкви с государством, нравственное влияние на дела правительственной власти, законодательство, вопросы политики и прочее. Союз русских национальных общин, громя печатно и устно классовый национализм, не могущий по природе своей пойти на широкие экономические отрешения, вступил в полное соглашение и сотрудничество с Всероссийским союзом земельных собственников. Совместное заседание 25 октября 1919 года. Выяснив отсутствие расхождения в целях и задачах, но в видах тактических, воздержался от оглашения факта состоявшегося соглашения. Доклад товарища председателя от 30 октября 1919 года. Кроме притягательной силы такого серьезного фактора, каким являлся церковный приход, известный успех Союза русских национальных общин зависел, как оказалось, в большой степени от крупных субсидий, исходивших от отдела пропаганды и составлявших главный источник его существования. Это обстоятельство обнаружилось в начале декабря с интересными деталями. Еще в мае отдел пропаганды официально признал русские национальные общины как образование, желательное для совместных работ и сотрудничества. не без его давления, состоялось, хотя и с трениями, вхождение в союз другого общества, покровительствуемого освагом за Россию, действовавшего преимущественно в деревнях Ставропольской губернии и считавшегося более либеральным. В конце июля начальник бюро секретной информации освага, то есть контрразведки освага, Пацановский, пользовавшийся неограниченным доверием начальника отдела, писал одному из руководителей Союза Панченко, 26 июля 1919 года, Ростов. «Так как я придаю большое значение проведению в жизнь лозунгов, выдвинутых общинами, то заинтересован предоставлением вам и денег, и людей. Для придания общинам фирмы есть несколько людей с крупными политическими именами, которые принципиально согласятся принять руководство общинами. Две крупные газеты готовы начать кампанию за проведение в жизнь идей прихода и борьбу со Всероссийским национальным центром». Напомню, что глава отдела пропаганды Соколов состоял членом национального центра. Соглашение, очевидно, состоялось, потекли деньги, и работа Союза оживилась. В конце октября заместитель старейшины Центрального совета генерал Батюшкин представил уже в отдел пропаганды обширный доклад с планом покрытия всей Южной России, Сибири и даже Европы, иммиграция русскими национальными общинами, взяв за образец организации «Всемирный еврейский кагал». Просил у отдела пропаганды и военного управления миллионы, обещал проводить здоровые национальные идеи и декларации главнокомандующего и одновременно возложить на заграничные общины работу осведомления, разведки и контрразведки. Интересно, что деятельность Пацановского и отважной контрразведки привлекала большое внимание крайних правых, придававших ей своеобразные толкования. Одна из таких групп во главе с Варламовым в докладе на имя генерала Лукомского сообщала: «Контрразведка «Освага» в силу наблюдаемых в этом учреждении стремлений, не совпадающих с существующими интересами строительства России, может явиться опасным орудием партийной борьбы со стороны кадет и примыкающих к ним социалистических элементов». В очень скромном виде этот план начал осуществляться действительно, когда в начале декабря, ознакомившись с этим делом и отнесясь с недоверием к фактическим руководителям национальных общин, я приказал прекратить денежные отпуски Союзу. Влево от народных социалистов и группы «Единства» располагались старые российские партии социалистов-революционеров и социал-демократов, ослабленные, расколовшиеся, понесшие большой моральный и численный урон от революционной стихии и внутренних противоречий. Девятый совет партии социалистов-революционеров, собравшийся в Москве в середине июля, высказал свое отношение к противобольшевистскому движению прямо и решительно. Учитывая соотношение наличных сил, Девятый совет партии социалистов-революционеров одобряет и утверждает принятое всеми правомочными партийными органами решение прекратить в данный момент вооруженную борьбу против большевистской власти и заменить ее обычной политической борьбой, перенеся центр своей борьбы на территорию Колчака, Деникина и другие, подрывая их дело изнутри и борясь передовых рядах, восставшего против политической и социалистической реставрации народа всеми теми методами, которые партия применяла против самодержавия. После этого постановления глубокие противоречия, раздиравшие партию с самого начала революции, привели к окончательному расколу ее. Отголоском этой смуты на юге было появление двух воззваний. Первое. Группы социалистов-революционеров-государственников – Ширковцев, представитель ее профессор Ширков, член Союза Возрождения, порвавший всякую связь с партийными учреждениями, принявшими постановление Девятого Совета и остававшиеся на прежней позиции вооруженной борьбы с большевиками. Второе. Черноморско-кубанской группы Белоусова, члены Кубанской Рады, всецело присоединившегося к постановлению Совета и требовавшей ввиду позорящего партию поведения ширковцев решительного исключения их из партии. В среде левых социалистов-революционеров, в свою очередь, произошел крупный раскол на почве национальной на Всеукраинском съезде в Киеве весной 1919 года. Причем украинские социалисты-революционеры, сепаратисты и их орган «Борьба» начали кампанию против иммигрантов, то есть российских социалистов-революционеров. Кубань, благодаря участию социалистов-революционеров в правительстве и в особенности в большом числе в Законодательной Раде, стала центром социалистической революционной работы в ближайшем районе. Кубанская казна стала главным источником питания этой работы. Отголоски ее сказались скоро не только на Кубани. Я не склонен придавать преувеличенное значение ни партии социалистов-революционеров в то время, ни степени успешности их работы, кроме разве кубанских. Излагаю только ее сущность. Что касается старого оружия партии террора, о нем одно из ее постановлений Екатеринодарского отдела гласило: прежняя тактика единоличных террористических актов всегда приносила существенную пользу и сдерживала власть в ее произволе. А посему и теперь партия социалистов-революционеров, не предпринимая ничего конкретного, согласна быть карающим мечом в руках пролетариата. Меч этот правыми социалистами-революционерами не вынимался из ножен. Что касается левых социалистов-революционеров, попытки с этой стороны, как увидим ниже, были, но безуспешные. Другая партия, социал-демократическая меньшевиков, перенесла свою работу исключительно в сферу профессионального, отчасти кооперативного движения и небезызвестного успеха. Харьков стал центром, откуда распространял свое влияние комитет партии социал-демократов и его дубликат «Югпроф» по периферии на Кавказ, Крым и Западную Малороссию. Ставя себе конечной целью мировую революцию и интернационал, а ближайшей задачей политическую организацию рабочего класса и удержание завоеваний революции, бюллетень номер 2, социал-демократы не вступали на путь сотрудничества с властью. Они демонстративно уклонились от участия в комиссии по рабочему законодательству и выступали резко в партийной печати и на рабочих собраниях против командования, но за немногим исключением не выходили на путь прямого действия. Они только будили революционную энергию в массах. К этому призывал и харьковский партийный орган социал-демократов «Мысль», состав сотрудников бывшей Горьковской «Новой жизни» – Сан, Базаров, Кричевский и другие. Учредительное собрание при самом неограниченном избирательном праве, но в обстановке тишины и спокойствия легко превратилось бы в послушное орудие реакции при отсутствии революционной энергии в массах. Представители народа были бы бессильны перед правительством. Вообще, «Мысль» – Харьков и «Прибой» – Севастополь, приняли тон настолько вызывающий и направление настолько деморализующее, что властям пришлось закрыть их. В общем, у меня составилось такое впечатление, что партия социал-демократов в лице ее представителей на юге России стремилась не к поражению белых сил, но к такому их ослаблению, чтобы ко времени падения большевиков они представляли из себя ничтожный политический фактор. Меньшевики явились средостением между властью и рабочей средой, справедливое удовлетворение социально-экономических интересов которой не встречало непреодолимых затруднений. Подобно тому, как правые воздвигли другую стену высокую, отделявшую власть от крестьянства. Во всяком случае, исполнительный комитет наиболее враждебно относившегося к нам Екатеринодарского отдела партии социал-демократов-меньшевиков в одной из своих резолюций предостерегал будущую Раду. Разрыв ее с правительством Деникина ни в коем случае недопустим, так как это может привести пролетариат Юга к очень тяжелым испытаниям. В этом кратком обзоре общественных и политических течений я хотел только обрисовать составные элементы не народной, конечно, но политической базы, на которую предстояло опереться власти Юга. Законы внутреннего притяжения и отталкивания создали или при известных обстоятельствах могли создать 5 комбинаций. Первое. Правый блок. Второй. Правый центр. Умеренно правые партии вокруг Совета Государственного Объединения. Третье. Центр умеренно правые. Либералы, умеренные социалисты. Четвертое. Левый центр. Либералы и умеренные социалисты. И пятое. Левый блок социалистический. Государственно полезной и значительно облегчающей борьбу с большевиками была бы только третья комбинация, то есть объединение умеренно правых, либералов и умеренных социалистов. Комбинация, не нашедшая, однако, почвы в тогдашних умностроениях русской общественности Юга, имевших возможность проявляться явно и открыто при свете дня. Между тем, на севере, в тисках советской власти, под угрозой кровавого застенка, необходимость такого объединения получила, в конце концов, осуществление. 1 марта 1919 года в Москве состоялось соглашение, о котором Щепкин писал на Юг. «Военные круги держатся различных политических убеждений и жалуются на то, что им неизвестно, за что они должны рисковать жизнью. В Москве многих расстреливали. Военные категорически заявили о необходимости соглашения справа налево, на одной временной платформе. Это повелительное заявление совпало с назревшим сознанием о необходимости такого соглашения во всех политических кругах, борющихся с большевизмом и советской диктатурой. Такое соглашение состоялось между Союзом Возрождения, Национальным центром и Советом общественных деятелей, а через него направо с организациями монархистов-конституционалистов. Текст соглашения. Признали необходимым в настоящее время установить правильное и тесное взаимодействие. При всех программных различиях все здоровые патриотические элементы должны стремиться к объединению на ближайших тактических задачах. Между ними могут быть разногласия по вопросу о той власти, которая эти задачи осуществит. Какова бы она ни была, если она обладает необходимой мощью и непреклонной решимостью освободить Россию от большевистского засилья и восстановить ее государственное единство, она должна быть признана. В то же время она должна будет восстановить в России начало порядка, права и свободы, дать возможность ее экономическому, культурному подъему на основах широкой личной инициативы и восстановления права собственности. Она должна осуществить и государственно необходимые аграрные и прочие социальные реформы. Лишь таким путем в атмосфере восстановленного порядка, мира и свободы станет возможным созыв Национального собрания на демократических основах, который решит вопрос о партийных убеждениях по вопросам грядущего социального и политического бытия России и будет в то же время всемерно стремиться сохранить единение для осуществления одинаковых для всех нас бесспорных ближайших задач, от которых зависит спасение или гибель нашей Родины. Деятельность московских организаций отражалась мало на событиях Юга и вскоре приостановилась. В июле организация Национального центра была раскрыта, и 66 участников ее, преимущественно из состава партии кадетов, казнены. В том числе Щепкин, председатель центра, Волков, братья Астровы и другие. Можно думать, что и московские деятели, если бы им довелось перейти от подготовительной, конспиративной работы к открытому государственному строительству, окончили бы тем же. Слишком антагонистична была психология двух течений русской общественности, и слишком резко противоположны были их идеалы и стремления. такими же остались и поныне.